говоря таким образом, сделалась серьезна и грустна. В глазах ее виделись тайная страсть и желание подчиниться новому для нее чувству, которое прежде вызывало ее насмешки. «Да», — продолжала она, — «я увидела здесь месяц тому назад из твоего окна, где сидела, облокотившись сегодня, молодого человека, который взволновал меня и заставил забиться мое никогда не любившее сердце. Вот там, в этом окне пятого этажа», — показала рукой Бакара. «Вижу», — сказала, улыбнувшись Вишня. «И знаю, о ком ты говоришь. Это Фернан Роше». «Ты его знаешь?» — радостно спросила Бакара. «Да», — отвечала Вишня. «Так вот», — страстно проговорила старшая сестра, «я люблю его, люблю так, как ты не можешь любить своего Леона». «Ах!» — возразила Вишня тоном упрека и недоверия. «Я видела его 3 раза у окна, а он даже не взглянул на меня, из-за которой стреляются. Я приезжаю сюда, чтобы посмотреть на него хотя бы 1 минуту. И видишь, до чего я втюрилась. Бывают минуты, когда мне хочется написать ему, пойти к нему в комнату, броситься к его ногам и сказать, «Разве ты не знаешь, что я люблю тебя?» Большие черные глаза Бакара сверкнули пламенным взглядом. «Но не глупо ли, не странно ли, — продолжала она, — вдруг полюбить незнакомого человека, не зная даже его имени, быть может, женатого, влюбиться до того, что лишиться аппетита, сна и целый день только о нем и думать?» Вишня, зная бесчувственность сестры, с удивлением смотрела на нее. «Как? — сказала она. «Ты любишь его так сильно?» «О!» — проговорила Бакара, прижав руку к сердцу. «Я с ума схожу по нему! Вот и теперь я уже 1/4 часа смотрю на его запертое окно, и сердце мое бьется. Но этого молодого человека, должно быть, никогда не бывает дома», — нетерпеливо добавила она. «Он возвращается всегда ровно в 2 часа», — отвечала Вишня. «Да говори же мне о нем!» — пылко вскричала Бакара. — «Скажи мне, кто он, чем занимается, и как ты с ним познакомилась?» «Нас познакомил Леон». «Каким образом?» «Переезжая в эту комнату, он купил у хозяина Леона письменный стол, стулья и кровать. Леон привез ему эти вещи и вешал занавески. Этот молодой человек, должно быть, не богат. Он служит в каком-то бюро и получает 200 франков в месяц. С этим далеко не уедешь, занимая известное положение, когда нужно носить фрак и поддерживать свое достоинство. Ты знаешь, что Леон добрый малый. Он догадался, что господина Фернана стесняет покупка этой мебели, и потому сказал ему: «Хозяин продал вам мебель за наличные деньги, но если хотите, я могу устроить вам ее в рассрочку». Мебель стоила 300 франков. Фернан принял предложение Леона, пользующегося полным доверием хозяина, и дал в уплату 150 франков. Он заплатил остальное в течение 3 месяцев. И так как, несмотря на свое образование, он человек совсем не гордый, то очень сблизился с Леоном. Он, должно быть, занимается еще в какой-нибудь газете, потому что часто имеет даровые билеты в театр, и он несколько раз давал их Леону, а тот отдавал мне и своей матери. Раз случилось, что я была почти без работы, а господину Фернану понадобилось шить рубашки. Леон прислал его ко мне, и мы познакомились. С тех пор мы всегда здороваемся, когда увидим один другого у окна». «Вот и все», — сказала Вишня. «И он живет один?» — спросила Бакара дрожащим голосом. «Да». «Ты никогда не видала у него кого-нибудь?» «Никогда». Бакара облегченно вздохнула. «Я его люблю, и он меня полюбит», — прошептала она. В то время, как она говорила это, окно 5-го этажа отворилось, и в нем показалась голова мужчины. Бакара почувствовала, что вся кровь прилила к сердцу, и она сильно побледнела. «Вот он», — сказала она сестре, поспешно отклонившись назад. Вишня села у окна, —